Глава 62. Доктор Лектор смотрел на свет бутылку «Шато Петрю». Сутки назад он поставил ее вертикально и теперь проверял, образовался ли на дне осадок. Взглянув на часы, доктор решил, что настало время вино открыть. Конечно, здесь имелась изрядная доля риска, значительно большая, чем он мог допустить. Ему не хотелось действовать чересчур поспешно, и он желал насладиться цветом вина, перелив его в хрустальный графин. Но как быть, если, вытянув пробку слишком рано, он все же решит, что не имеет права терять при переливе ни молекулы священного аромата? Анализ бутылки на свет показал, что на дне образовался небольшой осадок. Тщательно и аккуратно, словно трепанируя череп, он извлек пробку и поместил бутылку в приспособление для разлива. Механизм приводился в действие при помощи винта и кривошипа и позволял наклонять бутылку буквально по миллиметру. Доктор оставил вино открытым. Пусть солоноватый воздух обогащает букет напитка, а он тем временем подумает, как поступить дальше. Доктор разжег в очаге куски древесного угля и приготовил себе аперитив. Ликер и ломтик апельсина на льду. Наконец он может приступить к плетению кружев, к событию, к которому готовился вот уже несколько дней. Создавая запасы продуктов, доктор Лектор вдохновлялся теми советами, которые давал Александр Дюма в своем знаменитом труде об искусстве кулинарии. Лишь 3 дня назад, вернувшись из изобиловавшего оленями леса, доктор пополнил свои запасы жирной вороной, набившей зоб ягодами можжевельника. Маленькие черные перья птицы поплыли по тихим водам залива, а крупные доктор Лектор сохранил для того, чтобы позже сделать из них плекторы для своего клавесина. Доктор Лектор принялся давить зерна можжевельника и начал томить лук-шалот в медном сотейнике. Изящным хирургическим узелком при помощи тонкой хлопковой нити он перевязал букетик свежей зелени и, положив зелень в сковороду, осторожно залил ее соусом. Мясную вырезку доктор Лектор извлек из глиняного горшка. Мясо от маринада потемнело, и из него капал сок. Доктор легким прикосновением полотенца осушил мясо, повернул более тонким концом к себе и сложил кончик вдвое, чтобы вырезка на всем протяжении была одинаковой толщины. К этому времени очаг обрел нужную температуру. Над собранным в кучу углем образовалось очень горячее пространство. Вырезка, прикоснувшись к раскаленному железу, зашипела, и над садом закружился синий дымок. Создавалось впечатление, что дымок танцует под музыку. Доктор Лектор заиграл весьма трогательную композицию Генриха VIII, известную под названием «Если бы властвовала истинная любовь». Поздней ночью доктор Лектор, несравненное Шато Петрю окрасило его губы в красный цвет, играет Баха. Перед ним на подсвечнике клавесина стоит бокал знаменитого вина Шато де Кем, похожего по цвету на мед. Перед его мысленным взором по опавшей листве бежит старлинг. Впереди нее несутся олени. Животные мчатся вверх по склону холма, мимо сидящего неподвижно доктора Лектора. Их бег все не кончается. Сам же доктор Лектор погружен во вторую вариацию на тему Гольдберга. Отсвет свечи пляшет на его движущихся руках. Очередная музыкальная фраза, и перед ним вдруг возникает видение окровавленного снега и детских зубов. Это было всего лишь мгновенное видение, краткая вспышка, исчезнувшая в сопровождении резкого звука. Чок! Именно с таким звуком арбалетная стрела прошивает череп. И вот мы снова оказываемся в радующем сердце лесу. Старлинг в ореоле цветочной пыльцы исчезает из поля зрения, и хвостик ее волос колышется, словно флаг белохвостого оленя. Доктор Лектор заканчивает эту часть произведения без всякого перерыва, затем играет всю пьесу до конца, и сладкая тишина, разлившаяся после финального аккорда, чем-то напоминает «Шато де Кем». Доктор Лектор подносит бокал к свече. Свет за хрусталем играет так, как играют лучи солнца на воде. Вино цветом своим схоже с цветом зимнего солнца и с цветом кожи Кларисс Старлинг. «Скоро наступит ее день рождения», — думает доктор. «Интересно, сохранилась ли у меня еще одна бутылка Шато де Кем, чтобы отметить эту дату?» — размышляет он. «Видимо, настало время заказать подарок для Кларисс Старлинг, который через 3 недели проживет ровно столько, сколько прожил Христос».